Облачко высокое улетает вдаль. Мое сердце одинокое заняла печаль. Вольно дышится, да тяжко мне одолела грусть. Свою песню воздарю тебе, Пресвятая Русь. Вольно дышится, да тяжко мне одолела грусть. Свою песню воздарю тебе, Пресвятая Русь. С детства мне милы твои леса, что в ночи молчат, и девиц родные голоса в памяти звучат. Пред судьбой твоей безгрешною гордо преклонюсь. Будь же ты навеки вечная, Пресвятая Русь. Пред судьбой твоей безгрешною гордо преклонюсь. Будь же ты навеки вечная, Пресвятая Русь. Чего же может быть милей и душе ранней, чем простор твоих густых полей, ярких злат церквей? Где бы ни был на чужбинушке, все равно вернусь я к тебе, моя кровинушка, Пресвятая Русь. Где бы ни был на чужбинушке, все равно вернусь я к тебе, моя кровинушка, Пресвятая Русь.